Сонет 31. В твоей груди я слышу все сердца, что я считал сокрытыми в могилах. В чертах прекрасных твоего лица есть отблеск лиц когда-то сердцу милых. Немало я над ними пролил слез, склоняясь ниц у камня гробового, но, видно, рок на время их унес. И вот теперь встречаемся мы снова. В тебе нашли последний свой приют мне близкие памятные лица, и все тебе с поклоном отдают моей любви растраченные частицы. Всех дорогих в тебе я нахожу, и весь тебе, им всем принадлежу.